Переодевшись, я отправилась в бабушкину спальню. Комната, в которой она теперь проводила большую часть времени, вполне соответствовала ее характеру. Какой-то допотопный персонник, приобретенный только потому, что бабушке была необходима связь с внешним миром, был задвинут в дальний угол и прикрыт белой накидкой с вышитыми на ней фиалками. Зато в другом углу стояла вещь, которую теперь не увидишь даже в реальности – резной киот с иконами бабушкиных богов. На столике под ним лежали старинные книги и постоянно горел светильничек, называемый лампадкой. Спала бабушка на деревянной кровати с постелью из природных тканей. Она как-то сказала мне, что ее подголовники, называемые подушками, набиты оперением птиц. Но я думаю, что это все-таки была шутка. Вся стена над ее кроватью была завешена фотографиями, среди которых было только несколько голографий, а некоторые были даже черно-белыми, какие теперь можно встретить только в реальности, посвященной 19-20 векам. На них были изображены ее родственники, друзья, какие-то знаменитости прошлого, а еще единственная внучка Кассандра в раннем детстве. Я не любила смотреть на мои детские фотографии, ведь я совсем не знала изображенную на них упитанной, почти всегда смеющейся девчонки. Напротив бабушкиной кровати стояли в ряд три больших шкафа с допотопными книгами и фильмами, слава Мессу, помещавшимися за стеклянными дверцами. Могу себе представить, сколько пыли и микроорганизмов скопилось на них за все эти годы. Одиночество и возраст бабушки в какой-то степени оправдывали ее страсть к книгам. Но еще в школе нам объяснили, почему библиофилия – один из тяжелейших видов наркомании. Пристрастившись к чтению натуральных книг, человек получает наркозависимость от них настолько сильную, что уже не чтение книг в реальности, недоступность печатных текстов из всепланетной библиотеки на экране персонника не могут им заменить шелест пыльных страниц. Но у бабушки на этот счет было свое мнение, как всегда. Впрочем, я знала, она уже в ближайшие дни будет пересказывать мне книги, которые специально для этого перечитывала в мое отсутствие. А может быть, еще и прочитает мне что-нибудь вслух. Это мне даже нравится, потому что я люблю бабушкин голос. Между двух высоких окон, завешенных совершенно нелепыми кружевными занавесками, пропускавшими и воздух, и свет, стоял небольшой круглый стол и два кресла. На этом столике всегда стоял серебряный поднос с фарфоровой посудой и допотопным электрическим устройством для кипячения воды. Все это служило для бабушкиного ритуала чаепития. Из-за болезни и малоподвижности бабушки в комнате кое-что изменилось. Появился едальный столик, прежде помещавшийся внизу, в так называемой кухне, где бабушка чаще всего готовила себе еду из собственных продуктов. Бабушка и в этом чудит. У нее есть куры и рыба, а некоторые овощи и фрукты она выращивает сама в огороде, в саду и в маленькой оранжерее. Кое-что ей дарят крестьяне из небольшой деревушки, расположенной неподалеку в получасе езды от ее острова. Я догадываюсь, что не за красивые глаза в хозяйстве у бабушки сохранилось много нужного крестьянам. Например, сельскохозяйственные орудия, удобрения и все в отличном качестве. Продавать продукты на сторону крестьяне не имеют права, они должны все сдавать государству, но делать подарки могут, вот они их и делают. А бабушка в ответ одаривает их тем, в чем они нуждаются. Еще бабушка собирает дань со своего леса, как она выражается. Под деревьями в лесу, я это видела, когда прогуливалась с ней по лесным дорожкам, росли кусты со съедобными ягодами, а еще грибы. Разнообразные, вкусные и забавные на вид земляные плоды, из которых она тоже готовит еду. Но это небезопасный промысел. Бабушка говорит, что не все грибы съедобные, попадаются и ядовитые, и надо хорошо в них разбираться, чтобы не отравиться. В лесу и на полянах она также собирает разные травы, а некоторые выращивает прямо в огороде. Они потом сушатся и служат ей для заварки чая. Процедура приготовления чая даже красива, если не думать о микробах, но я всегда надеюсь, что обработанные кипятком травы уже не так опасны. А потому и сейчас мужественно приняла предложенную бабушкой тонкую и очень горячую на ощупь чашку с золотисто-красной дымящейся жидкостью и стала пить чай. «Я вызвала тебя, Санечка, вовсе не для того, чтобы ты ухаживал за мной и развлекала во время болезни. Я не столь привередлива, как ты знаешь, и давно научилась сама управляться со своей дряхлостью. Но мне совершенно необходимо избавиться от посещения медицинской сестры с ее уколами». «Ты, бабушка, боишься уколов? Не верю!» «Конечно, не боюсь. Но избавиться от них надо. Ты ведь проходила в школе курс первой помощи и умеешь делать уколы?» «Умею. Ты хочешь, чтобы я сама их тебе делала?» «Вот еще. Мне только нужно, чтобы медицинский центр согласился освободить меня от посещения сестры, доверив эти уколы тебе. Ты можешь сообщить им номер твоего свидетельства об окончании курса?» «Нет ничего проще. Я сообщу им свой код, а дальше они все сами выяснят из моего персонального досье». «Таким образом мы решим первую половину моей проблемы. Избавимся от визитов сестры». «А в чем заключается вторая половина проблемы?» «Вторая сложнее. Мне надо на неделю покинуть усадьбу и сделать это так, чтобы об этом никто не знал, кроме тебя». «Разве ты опасаешься надзора?» «Надзор надзирать за мной не имеет права. Я за это слишком дорого заплатила. Но я очень подозреваю, что за мной все-таки приглядывают с помощью других учреждений. В данном случае, может быть, медицинский центр?» «Разве это возможно?» «К сожалению, такие задания надзора многие планетяне выполняют со сладострастным гражданским упоением». «О, мес!» «Представь себе. А я не люблю, когда за мной подглядывают из-за угла». «Вау, бабушка, я поняла. Ты хочешь тайно покинуть дом, оставив меня в залог?» «Да, именно так». «Как ты романтична, бабушка». «Напротив, я абсолютно реалистична». «Что?» «Реалистична в моем смысле». «Ну да, конечно. Так чем же я могу тебе помочь?» «Я завтра утром отправлюсь в свою поездку, а ты останешься здесь, сообщишь в медицинский центр об этих проклятых уколах. А если вдруг кто-то из врачей захочет связаться со мной, ты скажешь, что я прекрасно себя чувствую, но как раз в данный момент сплю, и ты не хочешь меня будить». «Все понятно. А куда же ты хочешь сбежать из-под опеки медицинского центра, моя резвая бабушка? Или это секрет?» «Секрет». «Вау, как интересно!» Бабушка поморщилась. Ей не понравилась моя манера выражать восторг. «Санька, да перестань ты мяукать, как кошка. Что это за бесконечное мяу?» «Да не мяу, а вау, бабушка!» «И что это значит?» «Да ничего, просто так принято теперь». «А я столько раз тебе говорила...» «Помню, помню. Все эти «вау-а» и прочий словесный мусор свидетельствуют о некотором отставании в умственном развитии современной молодежи, и потому твоя внучка не должна следовать этой моде». «Это, как ты изволила выразиться, мода, носит признак некоторой дебильности». «Хорошо, пускай дебильности. Я постараюсь не огорчать тебя и буду следить за своей речью. Ты летишь самолетом или отправишься на мобиле?» «Ни то, ни другое. Я еду на своем джипе». «Это на той старой железяке, что ходит на нефтяных батарейках?» «Все ты путаешь, Санька. Автомобили раньше ходили не на батареях, а использовали как горючее бензин, производное нефти. Но мой джип уже несколько лет как переоборудован и ходит теперь на батарейках Тесла, как и ваши мобили. Это обошлось мне в несколько тысяч планет». «Зачем же было тратить такие сумасшедшие деньги и перестраивать эту древность, бабушка? Не проще ли было продать твой джип в музей старых технологий, а на полученные деньги купить несколько мобилей? Или один, но зато очень хороший и прочный. Я знаю, ты любишь долговечные вещи». «Саня, сколько лет служит самый дорогой и прочный мобиль?» «Ну, это зависит от того, как часто на нем ездят. Таксомобили, хотя они все хороших марок, служит недолго, месяца 2-3. Но классный мобиль, если им пользоваться для личных поездок, может прослужить 2-3 года». «Я тоже так полагаю. Ну так вот, мой старый джип служит мне уже без малого 15 лет. А купил мне его в подарок еще твой дедушка. и как раз в том самом музее старых технологий, куда ты советуешь его сдать. И было ему тогда, джипу, а не дедушке, около 30 лет. Итого получается? Бабушка, так долго даже люди не живут. Если не веришь, могу предъявить документы и на джип, и на себя. Я имела в виду обычных людей, а не такое сокровище, как ты, бабушка. Ты у меня раритет, и жить тебе, как всякой исторической ценности, положено вечно. Хорошо, ради тебя я постараюсь пожить подольше. Хотя моя жизнь, как и моя старость, принадлежит не мне, а Господу Богу. Бабушка, только не говори мне хотя бы сегодня ничего о своем Боге, который у тебя вместо надзора, пожалуйста. Ты же знаешь, что у меня от этих разговоров начинает болеть голова. Знаю, милая, знаю. Прости меня, сказала бабушка. Я постаралась перевести разговор. Бабушка, а в твоем перестроенном джипе есть стоп-сторож? Дороги стали очень опасными. Везде между островами полно гнилых аквастрад. Эти хваленые аквастрады вообще очень хлипкие сооружения. Впрочем, они и рассчитаны были всего на несколько лет. Да прогнозы ученых об отступлении Мирового океана не оправдались. Ну, Месс что-нибудь придумает, он не допустит гибели планеты. Он придумает, как же. Я внимательно поглядела на бабушку. Мне послышалась ирония в ее голосе, но лицо ее было непроницаемо. Да и с нынешними водителями без стоп-сторожа нельзя на километр от дома отъехать, если не хочешь угодить в аварию. Все вы норовите и во время поездок продолжать гулять в своих снах. Ты тоже грезила по дороге? Только о том, чтобы поскорее добраться до Баварского леса. Я не хотела рассказывать бабушке о настоящей причине моего невыхода в реальность в эти 2 дня. Она бы скорее обрадовалась, чем огорчилась за меня. Бабушка, во всех современных мобилях имеется автоводитель и стоп-сторож. Можно задать конечный пункт и спокойно уйти в реальность, а мобиль сам тебя привезет куда надо. Но, конечно, только на основных аквастрадах. После Нью-Мюнхена я должна была в основном полагаться на себя. Похвально. Мне тоже придется ехать по скверным аквастрадам и даже сворачивать на старые грунтовые дороги. Они еще сохранились? В горах сколько угодно, а мне как раз предстоит ехать через горы. Ты имеешь в виду Центральные Альпы, где сохранился горный массив? Много будешь знать. Скоро состарюсь и стану такая же миленькая старушенька, как моя бабушка. Такой ты не станешь. Каждому поколению своя старость. Если я не стану такой, как ты, то я совсем не хочу стариться. Когда мне стукнет 30, я поступлю, как поступают большинство разумных людей в нашем мире. Замолчи. Молчу.